Глава 19. 17-я платформа. В комплексе есть 4 портала и еще 3 на поверхности. Петелек сидела возле портала на 17-ю платформу. Они уже третий час ждали лесника, и его все не было. «А этот куда ведет? В комплекс или на поверхность? И вообще комплекс он где?» — спросила Иштар. «Я думала, ты знаешь о 17-й», — удивилась Фитилек. «В общих чертах, когда бы я успела узнать?» «Так, слышала обрывки разговоров». Пожала плечами Иштар и смахнула невидимую слезинку с глаз. «Когда приходила в себя после пыток?» «Не надо меня жалобить, здесь все натерпелись», — в своей манере ответила Фитилек. «Мне тоже очень интересно. Расскажи», — попросила Наташа. «Ладно, слушайте», — с явной неохотой согласилась Фитилек. «17-я считается большой платформой, я на ней уже больше года живу. Мы всегда знали, что в скалах имеется комплекс, и там полно внешников, но так получилось, что они нас не трогали. Хотя я подозреваю, что они просто наблюдали за нами в естественных условиях. Внешники нам даже иногда подкидывали самое необходимое. Мы охотились на слабых зараженных, которые спокойно мигрируют по платформам. Если им разрешают внешники и пропускают в порталы, но далеко не во все. Также на поверхности еще есть 2 портала в магазины, на 18-ю и 47-ю платформы. Они были изначально доступны для нас». «То есть вы жили на поверхности? Ты поэтому сказала, что вам неудобно обороняться?» Иштар уже ничего не понимала. Зачем понадобилась она, если эти бомжи жили в голой степи чуть ли не в вигвамах? Неужели они так опасны? «На поверхности. Про оборону это другое. Когда на 47-й вместо магазина случайно приземлился склад какой-то армии, вот тогда пошла потеха. Как же мы тогда вломили внешникам?» У Фитилька возбужденно загорелись глаза. Она вспомнила тот легендарный бой. «И правда, как?» — поинтересовалась Иштар. «Они же в комплексе сидели в скалах, или я ошибаюсь?» «Все так, но они иногда совершали набеги на наше поселение. Так было и в тот раз». «Ушли бы на другие платформы», — фыркнула Иштар. «Чего там высиживать, ждать, когда внешники приедут?» «Ты такая умная от рождения?» — злобно посмотрела на нее Фитилек. «Куда идти? Это я сейчас знаю, что 24-й можно через комплекс попасть. Но тогда кто бы нас пустил в комплекс? До 20-й, например, отсюда вообще нереально добраться, слишком далеко. А 30-й мы узнали совсем недавно. Возможно, что есть еще платформы, о которых мы ничего не знаем. Да, у нас постоянно пропадали люди. 2-3 человека в неделю, но вот чтобы их забирали внешники, мы не видели». «Чего здесь видеть? То, что все мы находимся на платформах в космосе, вы знали? Платформы-то кто сделал?» «Человек так устроен, что он до последнего будет себя успокаивать и надеяться на лучшее», — сказала Наташа. «Так что ничего удивительного, что они не двигались отсюда. И потом, правда, куда им идти, если внешники сами их туда закинули?» «Так все и было», — благодарно кивнула Наташа Фитилек. «Но в тот раз мы рассчитались с внешниками со всех. Стоило им появиться на горизонте, и мы задали им жару. Сперва мы положили их мобильный отряд, они вызвали подмогу из комплекса. Примчались остальные, как оказалось, их не так уж и много находилось в комплексе, и они тоже получили свое». «За один день всех их уничтожили?» — не поверил ей Иштар. «Что здесь такого? После к нам еще неоднократно заявлялись роботы и внешники. Вместе и по отдельности, но это уже было после, когда мы заняли комплекс. Комплекс сложно оборонять, потому что там все порталы расположены на площади. Все они находятся под контролем внешников. Отключить мы их не можем. Тогда решили просто заминировать их. Вот только после этого они перестали лезть к нам». «Вы заминировали порталы? А сами как ходите через них?» — удивилась Иштар. «Мы через них вообще не ходим. Те, что ведут магазины на поверхности, через них еще ни разу нападений не было». «Почему?» «Потому что в сам комплекс с улицы попасть очень сложно. Шлюзы с 3 дверьми на случай разгерметизации платформы. Кто же им откроет? Гораздо легче было сразу внутрь на площадь, но сейчас уж, извините, ничего не выйдет», — улыбаясь, сообщила Фитилек. «Нас-то пустят?» — заволновалась Иштар. «Конечно. Но мы же без Дейтерия идем», — напомнила Наташа. «И что? Кому не нравится, может идти за ним сам. Мне лично хватило этого круиза, и 60 человек 5 вернулись, не считая вас. Кстати, к вам будут вопросы, почему вы без меток?» «Я уже объяснила, почему», — холодно ответила Иштар. Посиди сама у внешников и сразу поймешь. Или ты думаешь, мы все муры? У многих из муров они как раз есть. Те, что жили в стабах, а потом становились мурами. Как вариант. Как будто они дураки и всем сразу колят свои наколки. Смотрите на меня, я мур. Воскликнула Иштар, и девушки прыснули от смеха. «Мы ловили таких. Одного недавно в самом комплексе вычислили. Хотел пустить своих через заминированный портал». Вспомнила Фитилек. «И как?» «Никак. Застукали его за этим делом, когда разминировал. Между прочим, у него наколки не было, а метка, наоборот, была». «Ну вот видишь. Ладно, хрен с ними, с наколками. Ты же вроде соображаешь. Тогда скажи мне, зачем внешникам и мурам стирать наши метки и сознательно подставлять нас?» Спросила Иштар. «Не знаю, незачем вроде. Я просто первый раз слышу, что метку можно удалить», — ответила рыжая. «Я тоже, но она исчезла. После того, как они научились гасить практически все наши дары, я уже ничему не удивляюсь. Может быть, удаленность платформы сыграла в этом свою роль?» «Не знаю, как вы», — засмеялась Наташа. «Ну, я точно не мур. Что за бред вообще? Кто там нас подозревать будет? Заморожу нахрен, мы уже столько прошли с лесником. Пусть только попробует кто-то что-нибудь вякнуть». «Где он, твой лесник?» — спросила Иштар. «Сейчас будет. Или ты думаешь, он не пройдет лабиринт? Знал бы ты, где мы с ним побывали». «А, вот они, я же говорила». Наташа обернулась и показала на вновь образовавшийся проход в зеленой чаще. На поляне показался папаша Кац, за ним кобра и лесник, и еще два человека 17-й. «Здрасте, давно ждете?» Спросил папаша Кац, его плеча взлетел попугай и, описав круг, приземлился на Арнольда. «Отвечай, засранец, иначе на кол посажу!» Паша каркнул ему на ухо. «Пару часов», — прогудел молчавший до этого Арнольд. «Жрать охота». «Уже скоро, малыш, без проблем дошли?» — спросил у меня Фитилек. «Крысу не видели, если ты про нее», — ответил я. «Крысу мы видели, дорогой». Наташа вытащила из внутреннего кармана две жемчужины. «Что с ними делать?» «Как всегда», — ответил я. «Неужели не знаешь? Первым делом мы укрепляем нашу боеспособность. Арнольд, ты когда-нибудь принимал жемчуг?» «Ни разу», — пробасил гигант. «Только горох». «Тогда все просто. Черную Арнольду, красную пей сама. Надеюсь, не последняя крыса у вас здесь, Фитилек». «Их на 51-й знаешь сколько? У нас там заповедник, может, и убьете кого». «Я уж думала, что вы лохи полные, но смотрю, ваш откормыш смог все же попасть по крысе с 5 метров. А телка твоя ничего так соображает», — отколола Фитилек. «Жень, можно я и втащу разок?» — спросила Наташа. «За телку». «Женя, можно мне сходить пи-пи?» — передразнил ее Фитилек. «Отставить!» — гаркнул я так, что с Арнольдова плеча подскочил Паша. «Я вас сейчас сам всех уделаю». «Зело грозный!» — рассмеялась Иштар, разряжая обстановку. «Пошли уже!» «Да, жрать хочется!» — согласился гигант. На той стороне мы оказались у подножья горы. Не Эверест, конечно, но все-таки. На 17-й высота купола была значительно выше видимых мною ранее платформ. 5 км, если меня не подводил глазомер. Грандиозное сооружение, огромная платформа. Гора имела острую заснеженную вершину, упирающуюся в купол. На самом верху было заметно, как ветер гоняет снежную бурю по склонам. Где внешники нашли такое чудо, только диву даешься. Я не так давно в Улье встречал кое-какие горы, больше сравнимые с холмами. Но такую красоту видел впервые. Я застыл с разинутым ртом, глядя на открывшийся вид. Портал стоял в 5 км от горы на зеленом альпийском лугу. От него, петляя к подножью горы, шла узкая тропинка. «Ну, как вам вид?» — спросила Фитилек, наслаждаясь нашим состоянием. «Все, кто попадает сюда в первый раз, не могут отвести взгляд от горы. В самой горе расположен комплекс, мы раньше жили вон там». Она показала налево в долину между двух кряжей, уходящих на вершину. Они образовывали долину с лесом и озером. «Красиво-то как!» — прошептала Наташа. «Это же Швейцария! Всю жизнь хотела туда попасть». «Вот и попала!» — прокряхтел папаша Кац. «Я таки интересуюсь, это стаб?» «А как же?» — кивнула Фитилек и не удержалась. «Таки самый настоящий!» «И внешники вам так заздорово живешь, его спокойно отдали?» — не унимался знахарь. «Мне тоже интересно», — согласилась Иштар. «Охренеть!» — подумала Иштар. «Может, ей не нужно искать себе стаб, а забрать этот?» «Горы, леса, озера, подземный комплекс. Что еще надо? Паства тоже почти готова. Осталось лесника с его гаремом убрать и живи, радуйся себе». «Далее неспокойно. Они нас постоянно тормошат, лезут отовсюду. Раньше, конечно, у нас сил было больше, если бы не этот мудак-чугун. Но вы же не расскажете внешникам?» — рассмеялась Фитилек. «Ну как знать», — подумала Иштар. «Может, и расскажу». «Решено. Забираю себе. Галатея от зависти бы вскрылась». «Значит, со стаба уходят 7 порталов?» — уточнила Иштар, уже примеряя на себя роль хозяйки. «Да, 17-я считается перевалочным пунктом. На поверхности стоят порталы, идущие в лабиринт на 78-ю. Вот он за вами. И дальше. Там на севере в километре от входа портал на 47-ю платформу. Наш легендарный магазин и иногда армейские склады. На них мы нехило прибарахлились, вы же помните. На востоке отсюда в 3 километрах находится еще один магазин. К нему можно попасть через портал 18-й платформы». «А остальные куда?» — не отставала Иштар. «Ну, 95-й в город к внешникам. Я сама там не была, нашего брата там сразу отлавливают. Кто успел оттуда вернуться, передавали, что портал стоит на крыше небоскреба, и от него открывается умопомрачительный вид на огромнейший город сплошь из вот этих небоскребов. Купол такой же высокий, как и здесь, под ним летают шаттлы внешников. Есть сомнение, что это стаб, там сразу пропадали дары у людей, стоило им только появиться, и почти сразу на них напали роботы. Одна гончая вообще прошла порталом за ними в комплекс, когда они в ужасе шарахнулись назад. Мы эту гончую 2 часа не могли добить, все скакали от нее по коридорам. Сразу после того, как покончили с ней, заминировали портал к чертовой матери. Еще один на 110-ю ведет. Тихая такая спокойная платформа, кластер с зыбучими песками. Стоит только сойти с тропинки и привет. Перегружается нестабильно от 7 до 12 дней. Хорошо, что короткий кластер, можно за полчаса пробежать, главное не щелкать». «Чем?» — уточнил Арнольд. «Этот вряд ли пройдет». Фитилек посмотрела на него, как на слабоумного, и продолжила. 110-я платформа интересна только 2 вещами. Иногда там можно встретить скорпиона элитного. И еще тем, что через нее попадаешь на 24-ю. Из этого портала мы никогда не ждем неприятностей, в отличие от другого. С 51-й платформы к нам частенько проникали элитники. Прямиком из заповедника, прикиньте, на площади появляется паук с мордой медведя и клешнями рака. Я уж не знаю, как они там между собой трахаются, но на выходе такие экземпляры получаются, мам дорогая». «Зараженные вступают в половые отношения?» — переспросил Арнольд. «Ага, с такими, как ты!» — не удержалась Фитилек. «Дальше есть еще один портал, опять к внешникам, прямо в их лабораторию. Туда мы разок сунулись и больше не хотим. Оттуда за нами вышли 2 ликвидатора. Они нас гоняли по всему комплексу несколько часов, пока мы не справились с ним всем миром. Не знаю, зачем внешники поставили портал в лабу, но показываться там никому не советую. Так вот, 3 из 4 порталов заминированы. Или элиты, или внешники. Они предприняли несколько попыток отбить назад гору. Но мы пока ведем по очкам. Насмотрелись? Пошли!» Похоже, внешникам тоже понравился портал-лабиринт. Иначе как объяснить, что единственный вход в комплекс они сделали с нашей стороны? «Мне уже приходилось участвовать пару раз в вылазках в подобные места. Один раз мы выкуривали эсэсовцев из подземного концлагеря, второй раз из подземного завода. Или это было одно и то же? Но даже фашисты додумались сделать несколько выходов из подобных мест. Почему тогда внешники с их техникой оборудовали комплекс только одним входом-выходом? Слабо верится, должен быть еще один как минимум. Но как тогда быть с тем, что люди жили в комплексе уже почти год, но так и не нашли его? Что-то здесь нечисто. Вход в комплекс располагался в конце тропы, которая шла по вершине холма, переходящего в кряж и теряющегося в вышине. Мы подошли к подножию через час, неспешно бредя по альпийскому лугу. Вход был устроен весьма хитро, если не знаешь, что будешь его долго искать. Он прятался под массивным козырьком породы, нависающим над внушительной металлической плитой, закамуфлированной под скалу. Фитилек подошла к незаметному выступу и что-то нажала. Через несколько минут раздался голос. «Пароль!» — донеслось из скалы. «Жопа с ручкой! Открывай, сучий потрох, свои!» — весело прокричала куда-то в стену рыжая. «Фитилек, еще не сдохла пройдоха!» — проворчали из камня. «Заходи!» «Дом, милый дом!» Декоративная скала пошла вверх, и перед нами открылся шлюз. Вместительный, сюда, пожалуй, БТР войдет, и еще место останется. Высокий потолок, гладкие стены и стволы двух орудий, как у робота в тюрьме. «А это не опасно?» — спросил я у девушки. «Нет, пока они не выстрелят. После этого уже ничего не страшно», — ответила она. «От внешников осталось, но мы разобрались, как работают пушки. В командном центре есть огромная панель, но на ней ничего не понятно, а пушки интуитивно нашли. Нажимали на все подряд, и они выстрелили. Хорошо, хоть никого в шлюзе не было в этот момент. Они плазмой бьют, выжить невозможно». «Непонятно написано?» — спросил папаша Кац. «Разбьемся». «Как?» «Разбьемся», — повторил знахарь. «Нам сейчас куда?» Первая дверь опустилась, и спустя 3 минуты поднялась вторая, обнажив еще один такой же тамбур. Через 3 минуты поднялась последняя плита. Я заметил, что дверки в шлюзе были не меньше метра в толщину. «К чугуну! Он у нас тоже ментат, заодно ему о метках расскажете!» — хихикнула Фитилек. «Прямо до конца коридора, там вас будут ждать!» Третья плита поднялась и пропустила на широкий коридор. По нему можно было ездить на том же БТР. Может быть, внешники ездили здесь на своих броневиках. Впрочем, зачем они им на платформе? Скорее, погрузчики или другие какие машины. Сейчас вместо них нас встречали хмурые вооруженные люди. Мы предусмотрительно разоружили Арнольда, стволы он нес под мышкой. У остальных ничего серьезного не было. От толпы отделился молодой парень в камуфляже и разгрузке. Он подошел к нам и представился. «Резвый, я вас провожу к чугуну». «Я могла и сама», — сказала ему Фитилек. «Тебя, Таня, он тоже ждет», — кивнул Резвый. «Таня? Ну, пусть будет Таня, хотя я привык уже к Фитильку». «Его Величество не может сам поднять свою жопу?» Фитилек вложил весь свой яд в вопрос. «Чугун принимает у себя, ты же знаешь. Вы уже знакомы с ней?» — спросил он у меня. «Да, она веселая», — кивнул я. «Еще какая? Идем». Он пошагал вперед по широкому коридору. Коридор с высоким потолком и круглыми лампами уходил дальше вглубь горы и немного вниз. Наташа дотронулась до стены, восхищаясь ее структурой, гладкая, с красивыми разводами распиленного пополам малахита. Мне это напомнило сказку о хозяйке Медной горы, которую в детстве мне читала бабушка. Мне стало интересно, Олей скопировал гору со всем содержимым. Или уже внешники вырезали в толще породы комплекс. Судя по размерам, они не поскупились, одни 5-метровые потолки чего стоили. Скорее всего, внешники пользовались плазмой, иначе я просто представить не могу, чем можно выгрызть так гору изнутри. Резвый шагал по коридору, и металлический пол под его ногами далеко разносил звуки наших шагов. По такому коридору весьма затруднительно подобраться неслышно, решил я. Ко всему прочему, эхо гуляло по коридору, увеличивая любой шорох до грохота. Коридор кончился метров через 50 широкими воротами, плита, загораживающая их, ожидаемо поднялась вверх. Мы шагнули в большой, хорошо освещенный зал. По стенам стояли диванчики и стулья, справа за решеткой, перегораживающей зал, располагалась оружейная комната. В глубине видны были полки и стеллажи, на которых лежали различные стволы и прочие предметы. Слева стоял одинокий стол, сидящим за ней мужиком с мешками под глазами и всклоченной шевелюрой. В руках он крутил револьвер системы «Наган».